спокойно сказал он. Он стоял близко к двери, в которую врывались ветер и дождь, но он не замечал их. Так разрушаются мечты у таких, как я. Он помедлил, взглянул на меня насмешливо. Вы, видать, никогда не ожидали меня, Уолт Бейли. Нет, никогда не ожидал, ответил я. Разве можно представить такого, как я, перед судом? Сказал он. Нет, не могу. Он удовлетворенно кивнул, на шаг придвинулся к двери и вновь обернулся ко мне. Ну, как интересно могло получиться, произнес он. Только бы посмотреть, что они написали бы в «Нью-Йорк Таймс», сказал он почти печально, повернулся и шагнул в темноту. Я обрезал веревки на руках Мэри, стал растирать ей руки. Бакли вернулся в кабину и настроил рацию на волну, чтобы отозвать полицейский воздушный батальон. Через несколько минут мы с Мэри зашли в кабину. Пока Бакли вел вертолет на посадку, я одел наушники. «Итак, она спасена», — сказал шеф. «Да, сэр, она спасена». «А Скарлатти исчез?» «Точно, сэр, Скарлатти исчез, он выпрыгнул из вертолета». «Он сам упал или его столкнули?» — спросил, как всегда, грубый и ворчливый голос Хардинджера. «Он упал сам», — внятно и отчетливо повторил я и снял наушники. «Знал, что они мне никогда и ни за что не поверят».